Река не спать забором, играли ребята в Суворова. Жизнь оказалась суровой и в целом внезапно херовой. Херова туча смертей, херова туча тел. Тело не тело, а цель. Целится тело в прицел. Прицепы сменили обозы. Люди лишились гордости, лакают из лож, как козы. Люди лишились голоса. Голос не голос, а гуэн. Город не город, а уэн. Плачет ребенок, а ин-ин. Люлька идет ко дну. Ну, это тебе для твоих ребят. Да. Это сын мой младший принес мне натовскую аптечку и нашу. Говорит, папа, ну, это что такое? И начал разворачивать. Говорит, это жизнь людей. Он у меня учится биотехнологически. Ну, сейчас у них как у врача. Ну, он пожил там. И начал мне это рассказывать. Ну, я начал рассматривать детали. Натовская, украинская, польская. Но они на базе натовских. И российская, белорусская, те более практичные. И вот министр, он же военный у нас хирург. Ну и вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. Когда я принес малому, говорю, ну посмотри, это он сейчас развернул. Утром мне говорит, да, это говорит лучше. Поэтому я говорю, ребятам надо, чтобы была. Потому что в бою это жизнь человека. Там то есть не надо там крутить. Ну, видел, может быть, да. А будет травером в палатке. Ко дню рождения подарок. Город расстрелянный орал. Лица сменили ебало. Лиц здесь осталось мало. Мало ли что случается. Баба с косой дочерница, черным ртом улыбаться, хочет беспечный бацка, но тело висит на березе, красивых вещей не носит, тело сдувшийся шарик, ветер по телу жарит. В поисках правды жизни, в поисках плача виска, как никогда от близко, на новый срок избран. Прятались под забором, играли ребята в Суворова. Жизнь оказалась суровой и в целом херовой. Это офицер. Так, хорошо, управление. Ну, с учетом того, что тут надо подготовиться к занятиям, какими-то документами сработать. Ну и все-таки это... Нет, ну офицер есть офицер, всегда так, всегда так. А дежурный же, надо что-то печку топить, надо я... Ничего без изменений, что дежурный печку протапливает. Ну, офицер надо подсохнуть.